и всегда находить место для молитвы, и чтобы наше отношение к Богу было правильным. И у нас тогда будет пища и брату сказать, и сестре, и другу, и близкому, и соседу, и в церкви сказать слово. У нас будет пища, когда мы в должном состоянии, а когда мы озабочены суетой, иду, говорит, ловить рыбу, ем мы с тобой, всю ночь протрудились, ничего не поймали, и сами голодные, и другим дать нечего. Другим дать нечего, а потом Петр будет давать. Он хорошо научился на этих примерах. Серебра, говорит, и золота нет у меня тому нищему человеку. Но что имею, то даю, дорогие братья и сестры, смотрите, какое богатство благодати нашего Господа рекой лилось из Петра. Встань, говорит, и ходи. Встань и ходи. Я, говорит, имею. А еще недавно нет, говорит, ничего. Ну вот, ни слова упрека, дорогие братья и сестры, укоры, но так Господь их подкорректировал, так поправил их, хорошо поправил в этой ситуации, что Петр потом опечаленный в этот день был, опечаленный, очень опечаленный. Когда Христос трижды ему сказал, Петр, Петр, агнцев паси моих, любишь ли меня? И опечалился Петр сильно. Сейчас мы помолимся нашему Богу, дорогие братья и сестры. Пусть Господь нас научит благоговение ходить перед Ним и находить место для молитвенного общения с Ним всегда. Аминь. Помолимся нашему Богу. Второе послание к Коринфянам, 1 глава. Читаю с 8 стиха. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Дорогие братья и сестры, мы знаем столицу Асии, Ефес, город, о котором апостол Павел упоминал. Я, говорит, боролся со зверями в Ефесе. Это было нелегкое служение апостола Павла там, в этом городе. Там кричали люди, велика Артемида Ефесская. Там его готовы были растерзать апостола Павла и сотрудников его, когда он пришел туда с благовестием по повелению нашего Господа. Ну, Господь милости оказал, там была замечательная церковь, очень замечательная, братья и сестры. Эта церковь была вот ревностная, много добрых дел творящая, особую любовь к Богу имеющая. Такая была церковь. Потом, конечно, она утратит свое значение, и Господь с укором будет говорить этой церкви, ты оставил, это ангелу будет писать через Иоанна, говорят, ты оставил первую любовь твою. Ну, поначалу там было хорошо, дорогие братья и сестры. Но рождалась эта церковь в муках, страданиях. И апостол Павел, вот, прибыв в Ефес, в Асии, там проповедуя Евангелие, был в очень тяжелых обстоятельствах, дорогие братья и сестры. Вот, он пишет в своем послании, Коринфянам, упоминая о служении в Асии, «Мы, говорит, сами в себе имели приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Ну, другими словами, я так разумею, когда он шел туда, он себя к смерти приговорил. То есть он знал, что оттуда, возможно, он уже не вернется живым. Вот так некоторые наши миссионеры, прежде чем поехать куда-то, вот в места такие, где вот не просто гонения, их убивают за имя Господа, это себя здесь на месте надо уже приговорить к смерти. Это уже жертвой надо стать в духе. Уже принять эти страдания, может быть, мученическую смерть, а потом отправиться. Вот апостол Павел, наверное, так, дорогие братья и сестры. Мы, говорит, сами себе имели приговор к смерти. У него были все возможности туда не поехать или сбежать оттуда. Но он там оставался до последнего, проповедовал Евангелие. Но я сейчас больше всего хочу обратить внимание вот на что, дорогие братья и сестры. Вот на что. Продолжая тему наших сегодняшних рассуждений на утреннем собрании, обеседовали мы с вами о месте молитвы. Тема была проповеди «Место для молитвы». Я хочу это продолжить, дорогие братья и сестры, и еще раз побудить нас серьезно относиться к молитвенному служению. Апостол Павел, вот, рассказывая о условиях, сложных, в которых он оказался, упоминает о их молитвенной жизни. Он говорит, что мы не надеялись остаться в живых, не надеялись. Но Бог нас избавил от столь близкой смерти, вот она рядом стояла, а может быть, по пятам ходила. Кто из нас, братья и сестры, вот надежды на жизнь не имел? Ну, не так часто это случается. Обычно хоть маленькая надежда, да теплица. Хоть маленькая. А вот когда человек совершенно теряет надежду на жизнь, думаю, что редкий случай. У меня были критические моменты, но всегда какая-то надежда оставалась. Надежда. А вот апостол Павел говорит, мы надежды не имели. Смерть очень близко была. Но почему Бог продлил жизнь? Почему? А он говорит, при содействии вашей молитвы за нас. Вот почему Бог даровал жизнь. При содействии вашей молитвы за нас. Мы знаем, братья и сестры, первого мученика из апостолов Иаков, которого Ирод умертвил мечом. И увидев, что это понравилось иудеям, он и Петра взял. И снова посягнул кесарь, и на права церкви, и на права апостолов, и Петра взял под стражу. С какой целью? Чтобы на следующий день вывести его к народу. Что с ним сделать? Так же поступить. Братья и сестры, вот здесь церковь оказалась в большой опасности. Учеников-то не так много апостолов, которые только начали это движение. Вот распространение Евангелия, Дух Святой через них начинает эту работу, а уже одного нету. Это на весь мир. Их 12. Ну, Матфей 12-м был избран. Это на весь мир. И вот их снова 11 осталось. И Петр взят. И Писание говорит, церковь прилежно молилась о нем. Вот тут начинается молитвенная жизнь, ходатайственная жизнь, молитвенная жизнь церкви, которая поняла, какая угроза со стороны этого мира и со стороны врага. Это тактика сатанинская, братья и сестры, вырывать. Он пришел украсть, убить и погубить. Это его тактика. И этот народ, эту тактику народ Божий понял. Прилежно молилась о Петре. И Бог совершил чудо. Братья и сестры, молитва – это серьезный вопрос. Я скажу, почему. И почему нельзя пренебрегать молитвой. Совершенно нельзя пренебрегать молитвой. Мы находимся, как в плену все равно находимся в этом мире. Христос о дьяволе сказал, вот идет князь мира сего, вот он идет. А вы знаете, как он расхаживает по земле? Я, говорит, ходил по ней и обошел ее. Это он Богу так заявлял. И раз, и другое он обходил. И вот там был один человек, молящийся Богу, постоянно молящийся. Мы знаем, какие жертвы приносил он Господу. Как он в смирении приходил каждый раз за детей своих, ходатайственные молитвы возносил к Богу. Вот. За семью свою, за людей им ходатайствовал. И Бог говорит, богобоязнен этот человек. Обратил ли ты внимание на раба моего? Вот он молился постоянно. А дьявол ему говорит, а ты, говорит, его оградил. А почему он огражден Богом был? Да потому что человек, который постоянно молился Богу, свято ходил при лицом Господа, и Бог его оградил. Дорогие братья и сестры, ведь дьявол претензии на нас предъявляет. Он на этот мир предъявляет претензии. Он Христу заявляет, вот все, говорит, мое. Все мое. Я тебе это отдам, если ты падше поклонишься мне. А нет, значит, будем бороться. Он войну Богу объявил, там на небе и здесь на земле он постоянно враждует с Богом. Дорогие братья и сестры, мы вот как в плен попали сюда, в этот мир. Мы родились уже как пленниками все равно. И дьявол на нас имеет серьезные претензии. И права предъявляет. А почему? Потому что от плоти рождены и служили кому? А Писание говорит, кому мы служили. Но никак не Богу. Мы служили. По нашим грехам и преступлениям мы враги для Бога были. И дьявол справедливый к нам предъявлял права, потому что мы в его царстве рожденные, как рабы, несчастные, навсегда погибшие. Как Богу предъявить права для нас, свои для нас, братья и сестры? Бог может это сделать. Он весь мир создал, но человек особое творение, дорогие братья и сестры. И дьявол хорошо понимает, что если Бог будет действовать, то будет действовать, когда люди к нему возопьют. Тогда Бог начнет действовать. А так будет несправедливость определенная. Это, говорит, все мое. Но когда люди начинают вопиять, знаете, даже как в государствах бывает. Вот брат мой оказался в таком затруднительном положении, ну, историю немножко вы знаете. Приехал сюда с американским паспортом, там гражданство не получил, вот, и здесь определенные права получил, потерял. Без прописки оказался и с просроченным паспортом. И вот ни туда не уехать, там ему говорят, вы знаете, это самое, когда он в консульство пошел, вы же не гражданин, мы за вас не можем походатайствовать. Вы, говорит, обращайтесь к своему государству, обращайтесь к своим правителям, вот чтобы они дали возможность вам уехать, а мы-то претензий к вам никаких не предъявляем, пожалуйста, приезжайте, живите в Америке. Но у вас есть свое правительство, у вас паспорт российский, вы российский гражданин, он к российским начальствам, они говорят, простите, говорит, а у вас паспорт просрочен, кто вы такой? И вы нигде не прописанный человек. А кто вы такой? И вот знаете, между небом и землей, ни тем и ни другим. Это сложно, братья и сестры. А если бы, допустим, он был, ну, гражданином Америки или гражданином России, но в Эстонии жил. Мы знаем, как люди вступаются за своих. Люди вступаются за своих. Это, говорит, наш гражданин. И там сразу же раз в российское посольство, скажем, там в Эстонии. Тут меня обижают. И наше посольство начинает там ходатайствовать перед правительством. А что это такое? Трогайте нашего гражданина. Это так в государствах бывает, братья и сестры. А когда мы пленники оказались, вот мы как в другом государстве живем, и мы верующие, братья и сестры, здесь подвергаемся различным испытаниям, искушениям, нападкам врага, а мы Богу не молимся, как Он будет за нас заступаться? А дьявол говорит, да не нуждается в твоей помощи, он же постоянно клевещет перед Богом день и ночь. И он будет убивать народ Божий, а другие будут молчать. И какой будет результат? Братья и сестры, ходатайственная молитва имеет очень большое значение. Для чего нам надо молиться? Для чего? Писание говорит, чтобы не впасть в искушение. Это Господь нас научил. В Евангелии от Луки мы об этом читаем. 22 глава, 40 стих. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дорогие братья и сестры, нам просто необходима молитвенная жизнь за себя, чтобы нам в искушение не впасть. Второе, чтобы нам противостать дьяволу. Для этого нам надо сила молитвы. У Бога просить силы. Он наш ходатай, Он наш заступник. Нам обращаться в то государство, вот подданными, где мы являемся, как граждане Небесного Иерусалима. К нему обращаться за помощью. И чтобы дьяволу противостать, Писание говорит, противостаньте ему твердую веру, и убежит от вас. Молитва, братья и сестры, она просто необходима для жизни. И Господь будет за нас ступаться, и Господь будет поборать за нас, когда мы ходатайствуем. Мы не так давно написали обращение вот в правительство и походатайствовали за Архангельскую церковь. Дом сожгли, брат Алексей и его жену оштрафовали за то, что они собрание продолжают на месте молитвенного дома. Там палаточку соорудили и так далее. И вот как пошли ходатайства вот со всех сторон, сейчас от всего нашего братства. Вот Леша рассказывает, он на этом совещании делился. Говорит, братья, то, говорит, к ним навстречу не попасть. Вот, жилья нету, здесь ущемление со всех сторон. Тут мне, говорит, звонят по имени, отчеству, да со мной никогда не разговаривал. Пожалуйста, говорит, назначьте время, когда мы сможем с вами встретиться и поговорить. Леша говорит, в любое время. Нет, Алексей, по отчеству Степанович, вернее, Алексей Борисович, Алексей Борисович, вы, говорит, нам время назначьте, это с мэрии звонит, вы нам время назначьте, мы хотели бы с вами встретиться. Ну хорошо, Леша назначил время, приехал, говорит, что такое с ними случилось? То, говорит, на нас давили, жали, говорит, ну все условия создавали, чтобы изгнать с Архангельска. Мы, говорит, знаем, что тут неправы, вот это самое, значит, неправы, никакого штрафа не будет, все, мы уже разобрались по этим вопросам, ну что-нибудь сделайте, чтобы больше ходатайства эти не шли. Вот, как пошли со всех сторон письма от народа Господня, они там переполошились, а они того человека тронули. Тут, оказывается, не один. Вот, и Леша приехал, ему так приятно, дорогие братья и сестры, что мы вступились в эту борьбу и походатайствовали за него. И враг отступил, и теперь свобода. И они говорят, вы строить молитвенный дом будете? Мы, говорит, поможем вам, только скажите, в чем вам надо помочь, мы вам посодействуем в строительстве дома молитвы. Представляете, братья и сестры, это те, которые вот давили со всех сторон за то, что там вот собирались верующих, там оштрафовали за это. А теперь готовы помочь. Почему? Народ Божий начал вопиять, ходатайствовать начал, и власти... Вот, что-то с ними произошло, изменились. Дорогие братья и сестры, я что хотел сказать? Вот какое имеет значение ходатайство? Молитва ходатайственна. И представляете, когда народ Божий начинает вопиять Богу, начинает молиться. Мы, как в плену находящиеся, к Богу возносим наши молитвы, а Бог с неба говорит. Потому что мы здесь как, вот, как сказать, как консульство небесного Иерусалима. Вот церковь его здесь. А здесь, говорит, мои. И Бог за нас заступается, дорогие братья и сестры. У нас есть права нашего Господа Иисуса Христа. Он нас наделил своими правами, и дьявол отступает. И когда мы начинаем молиться, вот такую имеет молитвенную жизнь, такое имеет значение. А когда мы не молимся, когда мы не ходатайствуем друг за друга, не ходатайствуем, тогда дьявол начинает нас искушать, дорогие братья и сестры, и некому помочь. А почему Бог не помогает? Он может нам помочь, без труда Он может помочь. Но раз мы не молимся, мы даем повод врагу нас искушать и Бога обвинять. Они тебе не молятся, а ты за них заступаешься, они и не хотят. А Бог справедлив. А когда мы молимся, Бог начинает действовать по нашим молитвам и помогает нам. Дорогие братья и сестры, поэтому молитвенная жизнь, вот в апостольский период времени, она была на высоте. И смотрите, когда братья наши оказались в опасном положении, это сразу же все поняли, сориентировались братья, вот, что Павел, его сотрудники, они находятся в такой опасности, что надежды на жизнь нету. Что они делают? Они начинают ходатайствовать перед Богом. Сколько их было? Писание говорит, много. Много молящихся. Дабы задарованное нам по ходатайству многие возблагодарили за нас. Вот многие за них молились, чтобы Господь избавил их от этой близкой смерти. А потом многие начали благодарить. И Бог, избавляющий нас, говорит, от всякой скорби, избавил нас и от этой смерти. Дорогие братья и сестры, вот такое значение имеет молитва. И мы должны заступаться друг за друга в молитвах наших. Молитва необходима, братья и сестры, чтобы поддерживать скорбящих. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Много может быть. Много может усиленная молитва. Бог говорит. Поэтому давайте не ослабевать в молитвах. Это важное служение, это большой труд, дорогие братья и сестры. И нелегкий труд. Молитва – это не только наслаждение, это большой труд. И прилагать немало стараний и усилий нам приходится для того, чтобы иметь правильное молитвенное хождение перед Богом. Христу было молиться нелегко. Надо было ночи проводить на горе Елеонской в молитве. Нелегко было апостолам, нелегко было ученикам, нелегко и нам, братья и сестры. Но это труд благословенный. Это поможет Господь нам всегда и на всяком месте молиться Богу нашему. Аминь. Тихая ночь укрывала в саду, мирно уснувший друзей. Слышно, как ветер колышет листву и протекает ручей. Отче, Отче, да будет воля на все лишь Твоя. Но это горькая чаша, может, минует меня. Смотрите, Христос, руки простерший, поднявший главу, муки Отцу все принес. воля на все лишь твоя. Жизни мы эти слова.